и пусть думает, что хочет. Я не собирался ради любимой скрывать тот факт, что теперь Нин входит в число близких мне людей, и это полностью взаимно. Она все равно относится ко мне настороженно, и с этим я ничего не могу поделать. Нет, конечно, я пришла пожелать тебе удачи, хотя знаю, что ты и так пройдешь. Видя, как мы начали общаться, то ли ревнуя, то ли еще что, Цзынь даже захотела уйти, но я быстро произнес: «Спасибо вам обеим, что переживаете. Ты все-таки мой друг». Почти что открыто и при всех впервые признала Цзынь, сладко улыбаясь, и наверняка стараясь саму себя в этом убедить. «Нили, я слышала, что твоя семья небесной метки подверглась тяжелому давлению со стороны священной семьи». И если на эти слова Нин я никак не прореагировал, то вот Цзынь, услышав такое, сразу пришла в ярость. «Ах, какая подлость!» Но, не давая ей закончить, я, улыбаясь, уточнил: «На их торговлю?» И, получив утвердительный кивок, успокоил девушек: «Тогда все в порядке. Так как это вы, то я могу рассказать. Все те пилюли, что сейчас есть на рынке, предоставил я. И даже если ассоциация сама не поможет моей семье, то это сделаю я». И, посмотрев на их лица, что снова выражали удивление, тихо рассмеялся. Говорили мы не очень громко и даже отошли от основной группы людей, в том числе и от моих друзей, поэтому я не боялся, что нас кто-то услышит. Но как бы нам ни было хорошо вместе, всему приходит конец, или начинается что-то новое. И в какой-то момент, шепнув Нин: «Расслабься», я посмотрел в глаза Цзынь, добавив: «Прошу, ничего не говори». Обнимая за талию Сианин и продолжая смотреть на Цзынь, я стал поворачиваться. Обе, разумеется, последовали за мной, и именно в этот момент перед нами предстал жених моей подруги, Шэнь Фэй. А когда он увидел, как девушка что-то шепчет мне на ухо, то совершенно перестал себя контролировать. И вот этот песик не выдержал, с плохо скрываемой яростью прошипев: «Убери свои руки», замахиваясь, чтобы в ту же секунду отступить от одной лишь атаки. Не ударяя его со всей силой, я просто отбил его руку, раз, два, сделал шаг к нему и толкнул его тело, выпустив половину своего резерва в руку, отчего парень просто отлетел на 2 метра. И спокойно, словно ничего не произошло, вновь обнялся Анин, которая уже давно не могла скрыть краску на лице, и лишь тогда добавил: «Ты мне не соперник». Двусмысленно говоря эту фразу и продолжая обнимать при всех талию Сианин, я добавил: «Подожди меньше полугода, и сама девушка покалечит тебя так, что ты не сможешь даже ходить». И я совершенно не сомневался в этом, и сделать это она смогла бы даже без моей помощи. А если я еще вложу свои силы в ее развитие, то ей не будет равных. Пов от лица Сианин. Как все получилось, я даже не представляю. Я не хотела подслушивать разговор, но словно какая-то сила заставила меня пойти за ними. И когда я собиралась повернуть и пройти дальше, я не смогла подавить любопытство и тихо прошла к полке с книгами так, чтобы меня не заметили. А дальше все было как во сне. Услышав голос Нили, я поняла, что он успокаивал девушку и просит не винить себя в пропаже Шэнь Юэ. Я могла об этом долго рассуждать, делать предположения и уже собиралась уходить, когда услышала его слова: «Сианин, ты все слышала?» Улыбнувшись и даже не вздрогнув, я направилась к нему. Пора уже привыкнуть, что скрывать от него хоть что-то невозможно. А затем он спокойно сам рассказал мне, что было в том походе. И я чувствовала, что он полностью мне доверяет и, возможно, даже Цзынь не знает многое из того, что узнала сегодня я. Нили рассказал мне, как он отравил его, как убил того парня. А я вместо того, чтобы испугаться, ощутила только безграничную радость. Он был тем, кто мог перевернуть весь город, и только я знала столько о нем. И, видно, я находилась под таким наваждением своих трепетных чувств, а тепло и нежность заполняли меня настолько, что я не смогла больше сдерживаться. Признавшись ему в любви, и не пытаясь его поцеловать, я только попросила его об этом. Мне было стыдно такое говорить, но я уже ничего не теряла. Я восхищалась им, хотела быть рядом, но тот факт, что он любил другую, заставлял меня отступать. Я настолько дорожила им, что никогда бы не посмела разрушить их отношения, если с ней он будет счастлив. И не способная больше терпеть, я вложила как можно больше своих чувств в этот поцелуй, возможно, последний. Ах, какие сладкие мгновения! Я чувствовала, как меня охватывает жар, как он распространяется по всему телу, а сердце хотело выпрыгнуть из груди. Мечтая стоять так вечность, Я могла ощущать вкус губ своего любимого, как и руки, которые уже сжимали меня ниже талии и даже мяли ее. Да, не остановись мы, я бы точно упала без сил. Но даже после поцелуя ножки мои дрожали, а лицо было красным. Но приходилось сдерживаться, помня весь разговор и понимая, что может значить этот поцелуй, и печально вздохнув, я постаралась запомнить этот момент навсегда. Но то, что произошло в следующие минуты, полностью выбило меня из равновесия. Он обнял меня и пообещал всегда быть рядом. Но отчего мне показалось, что он растерян и счастлив одновременно. После этого мы еще дважды виделись с ним, и, хотя я не смела спрашивать, зачем он пригласил меня прогуляться, я была счастлива. Нили был совсем другим. Он смеялся, постоянно смотрел на меня и даже обнял. Я совершенно не представляла, что происходит, но была невероятно счастлива. До тех пор, пока не услышала, что эта подлая ненавистная священная семья притесняет его семью. И в день экзамена, подойдя к нему вместе с Цзюнь, что на этот раз не стало как-то отдаляться от нас, сообщила ему об этом. Может, он и прав, и мне стоит внимательнее отнестись к девушке, которая, по словам Нили, до сих пор хочет быть моей подругой. Может, я зря стараюсь ее обогнать, но это все в будущем, а в данный момент, смотря на то, как моя бывшая подруга стоит и удивленно смотрит на Нили, я хихикнула, хотя и сама показала каплю удивления. Но это ведь он. Для такого гения даже эти рецепты не проблема. Но все равно я начинаю верить в то, что у него есть огромный секрет, и, надеюсь, когда-нибудь он мне все расскажет. А в следующую секунду, вздрогнув лишь на миг, я посмотрела на Нили, что обнял меня за талию, но, успокоившись, стала вместе с ним поворачиваться. Шэнь Фэй, мой жених, арррр, я его убью сама. И, несмотря на то, что он смотрит, тихо наклонившись к уху своего любимого, я произнесла: «Нили, рано или поздно я сама должна одолеть его». Пов от лица Ецзюнь. После возвращения первое, что я услышала, это то, что Сианин сцепилась с этой вертихвосткой Ланруа, и в какой-то момент даже улыбнулась. Видимо, она и правда любит его. Но помимо этого ассоциация алхимиков выпустила новые пилюли, и они потрясли город. И словно этого было мало, я так и не узнала, куда пропал Шэнь Юэ. Я думала, что он отбился от группы, был захвачен темной гильдией, и до последнего верила, что он жив. Я очень волновалась, переживала по этому поводу и винила себя в этом. Ведь хоть он и стал таким гадом, раньше он был совершенно другим. Думая об этом на протяжении 2 дней, я даже не заметила, как тот, кто меня любил, теперь я в этом не сомневалась, я все понял. И в один из дней, подойдя ко мне, Нили позвал меня за собой, не думая отказываться и даже не понимая, какую реакцию могло вызвать такое наше поведение, я послушно пошла за ним. И вновь он смог меня удивить и разозлить. Неожиданно обхватив меня чуть ниже плеч за руки, он стал говорить, что я не виновата ни в чем. Я даже не знаю, что меня остановило от того, чтобы его не ударить от такой наглости по отношению ко мне, но в итоге я максимально холодным тоном голоса попросила его отпустить меня. Но это сработало совсем наоборот. Он сделал шаг ко мне навстречу и потряс, продолжая успокаивать. Почувствовав смущение, я прилагала максимум усилий, чтобы он этого не заметил. Если бы он меня послушал и отпустил, то это, наверное, не был бы Нили. В конце концов, ему удалось полностью успокоить меня неожиданной и смущающей фразой: «Если я не прекращу грустить и винить во всем себя, то он меня поцелует». В тот момент, когда он это сказал, я уже не смогла больше сдерживать смущение, и мои щеки предательски покраснели. Я непроизвольно сильно захотела этот поцелуй от него, но поскольку мы были в общественном месте, я быстро взяла эмоции в кулак. Поблагодарив его за то, что помог, я сбежала из библиотеки. Оставшиеся дни до экзамена прошли довольно-таки обыденно. Я тренировалась и училась, и к моменту начала экзамена смогла прорваться до 5-й звезды бронзы. Но стоило мне подумать о том, кто помог мне в этом, я спросила саму себя: интересно, а он сейчас на каком уровне? Но даже если бы я его встретила, то не уверена, что посмела бы его спросить. А тем временем наступило время экзамена, и стоило мне прийти на главную площадь, как я, не отдавая себе отчета, направилась к нему, вместе с Сианин. И если бы к кому другому я бы ревновала, то именно к ней я просто не могла. Ревновала? Я просто не люблю, когда он проявляет к кому-то еще симпатию. Хотя какое мне дело, я уже даже хотела уйти, оставив их, но, услышав про его семью и давление, оказываемое на них священной семьей, разозлилась. Обязательно, по возможности, надо рассказать отцу. Они уже перешли черту. И, наконец, я услышала еще одну новость. Не ли есть автор этих новых пилюль? Может, уже хватит удивляться, иронично подумала я, пока Нин улыбалась над моей реакцией. Он все делает намеренно, ему нравится нас шокировать, а я раз за разом реагирую на это. Так что, когда он обнял за талию Сианин, я даже не стала возмущаться, а лишь приподняла бровь. Но стоило мне повернуться за ними, я все поняла. Если его не убьет священная семья, то это точно сделаю я. Он снова их провоцирует. Да как, обнимать чужую невесту, улыбаясь при этом и показывая, что им хорошо вместе. А ведь Нин без ума от него, и почему он любит меня, из них была бы великолепная пара. Глава 28. Истинное потрясение. Пов от лица Нили. Да кто ты такой, что так себя ведешь? Словно не услышав мои слова о том, что через полгода Сианин сама с ним расправится, и ведя себя так, будто не я сейчас его откинул, он направился к нам. Я не собираюсь с тобой разговаривать, ты никто для меня и для Сианин, и не имеешь никакого права лезть в нашу жизнь. И хотя я не сказал, что она моя девушка, но в глазах многих выглядело все именно так. Вот только мне было все равно. Единственное, чье мнение меня беспокоило, понимала нас и не стала бы ревновать. А если и стала бы, то не показала вида, и это было приемлемо. Но то ли он был тупой, то ли слепой, парень ответил. Я Шэнь Фэй из священной семьи, и Сианин моя невеста. Он даже посмел принять какую-то позу, должную, видимо, показать все его величие, и от которой я расхохотался. Сианин, ты его знаешь? Я, нет. Так кто ты? Я тебя спрашиваю, Цзюнь, а ты? Почему я никогда его не видел? Кто он? Вовлекая даже ее в наш конфликт, я собирался полностью уничтожить его морально. Одно дело, когда слабая семья небесной метки говорит что-то против него, и совсем другое, когда говорит дочь главы города, и она сказала, не уверена даже, и хотя она не подтвердила и не опровергла моих слов, сам ее ответ, вмешательство в этот конфликт и то, как она позволила мне обращаться к ней по имени, сказала многое, особенно тем, кто знал ее личность, а затем произнесла Нин, что все так же прижималась ко мне на глазах у стольких людей, я не знаю, кто он такой, я первый раз его вижу, Сианин, ты сама это сказала, смотри не пожалей. Небольшая семья крылатого дракона собралась идти против священной семьи. Это все равно, что пытаться пойти против самих небес. Ох, зря он это сказал. Очень зря. И мне осталось только принять решение. А увидев, как задрожала девушка в моих объятиях, я его принял. Цзюнь, после расскажи отцу все то, что произошло. Пожалуйста. А затем стал напитывать себя силой. Мне нужны были свидетели, и прежде, чем он что-то понял, я сделал свой шаг вперед, придав огромный импульс своему телу и руке, я без промедления нанес удар в его грудь, и бил я теперь не для того, чтобы оттолкнуть, а чтобы нанести вред, и пускай у него уже был дух, и он превосходил меня на одну звезду, но я уже мог покалечить его только физической силой, а учитывая, как закрутилась энергия вокруг кулака, у него не было ни шанса, ворвавшись в его тело, моя сила сразу прошла по меридианам, разрушая их, ломая и стараясь пробиться в его источник силы, а затем стал бить точными ударами в жизненно важные органы, разрывая энергию в них, но не повреждая само тело, и остановился только тогда, когда парень, не выдержав третьего или пятого моего удара, упал. Я даже не считал и мог бы нанести еще больше ударов, но стоило остановиться, так что, отвернувшись от него, я произнес, «Сианин, идем», даже не глянув на его тело, что все еще дрожало из-за судорог, я стал отводить девушку в сторону, продолжая говорить, как ты и просила, когда ты решишь его проучить, он весь твой, и вот что удивительно, хотя многие, может быть, и осуждали меня, но, слыша, как он, пользуясь влиянием своей семьи, принуждался Анин к браку, большинство было на нашей стороне, и я прекрасно знал все эти слухи и шепотки, увидев, как некоторое время Цзюнь колебалась и не знала, что ей делать, я тихо произнес, Сианин, позови Цзюнь, было бы правильно, если сейчас это сделала она, и та, конечно, послушалась, Цзюнь, идем с нами, чем, безусловно, порадовала мою возлюбленную. Ведь это именно Сианин в свое время отдалилась от нее и считала не подругой, а соперницей. Снова бросив на лежащего и стонущего парня взгляд, она улыбнулась и поспешила к нам. «Нили, надо быть осторожнее. Ты ведь не хочешь его убить?» «Нет, конечно, скоро он придет в себя. Вот только его культивирование на пару месяцев остановится точно, а через пару дней начнут отказывать постепенно органы, так как в них не будет поступать сила. Хотя со временем он, конечно, восстановится. А затем его подняли и его дружки, но остальное я уже не видел. А учитывая толпу людей и то, что мы уже отдалились, он не стал нас преследовать. Так что мы спокойно ушли, обсуждая будущее. Ты думаешь, я с ним справлюсь?» Решила уточнить у меня Сианин, что сама решила идти очень близко ко мне. Вот только теперь мы точно выглядели, как пара, Ацзыюнь, наша подруга. Но я бы все-таки хотел наоборот. Хотя сам понимал, что мне приятно и так. А девушки только улыбались, одна глядя на нас, а другая только и смотря в мои глаза. «Конечно, тебе даже хватит 2-3 месяцев, и я без сомнений помогу. Цзыюнь, это касается и тебя. Если вы желаете, то я могу вам помочь еще больше усилить скорость вашего культивирования». Услышав мои слова, Цзыюнь открыла свой ротик, затем закрыла, внимательно посмотрела на меня и произнесла: «Это, я не знаю, а что нужно?» Именно в этот момент была очевидна разница между ними, и пока одна колебалась, другая, даже ни секунды не сомневаясь, твердо сказала: «Я согласна, что от меня требуется». Она просто доверяла мне, настолько, что даже не могла представить, что я могу как-то ей воспользоваться. «Приобретите для начала новые кристаллы, что выдержат вашу силу, ведь, уверен на тесте, если вы не станете сдерживаться, то взорвете их», — хихикнул я, но больше ничего не стал говорить. У меня было, по меньшей мере, 5 методов, что я мог использовать для увеличения их духовной силы, но многие подразумевали контакт с их телом, поэтому я еще сомневался. А затем, увидев, как они переглянулись, и в них снова вспыхнул дух соперничества, я усмехнулся. «Конечно, взорвутся. Я покажу всем свою силу», — произнесла с большой уверенностью в голосе Сианин, на что Цзыюнь только мило улыбнулась. «Напомню, как бы вам не было от этого обидно, но эти техники дал вам я, и мне виднее, кто сможет стать сильнее, и потому говорю, не стремитесь соперничать». И вновь на моих глазах случилось чудо. Обе кивнули, а Нин произнесла: «Хорошо, тогда как?» Цзыюнь спросила: «Когда тебе нужен кристалл? Чем скорее, тем лучше. Могу даже предложить вам встретиться сразу вместе. В моих методах нет ничего секретного, и пока я буду помогать одной, сможет запомнить и другая. Я хотел избавить их обеих от ревности или каких-либо подозрений и желал попробовать сблизить их еще больше». И именно в этот момент появилась Шэньсю. «Ежегодный экзамен для нашего класса вот-вот начнется. Все за мной». Слегка подумав, я во всеуслышание произнес: «Учитель Шэньсю, вы говорили, что если я достигну первой звезды бронзового ранга до этих экзаменов, то вы уйдете со школы. Договор ведь еще в силе?» А затем, посмотрев на то место, где был очередной женишок, покалеченный мной, принял решение: «Но если вы попросите у меня прощения, я, возможно, отменю вашу ставку и позволю остаться в школе. И спросите себя, отчего я сейчас это предлагаю? Без высокомерия, без вашего эгоизма. Вы же все-таки не дура. Я дал ей последний шанс. Если подумать, я не хотел уничтожать лично ее и всю их семью, только особо важных представителей. Хотя, если не будет иного выбора, я предпочту истребить даже детей, чтобы не оставить хотя бы одну змею. И сейчас была проверка. Заслуживает хоть кто-либо из них снисхождения?» Смотря внимательно на женщину, я ждал. И она ответила: «Пытаешься меня обмануть? Я не настолько глупа. Я, Шэньсю, держу свое слово. Если ты достиг первой звезды бронзы, тогда я уйду из школы». Переглянувшись с девушками, я ответил: «Тогда вам следует поторопиться и уже начать писать заявление об отставке. Уж они-то знали мою силу. Да даже некоторые ученики, что видели мой нынешний бой, уже не были так уверены, что я не достиг первой звезды бронзы. А если бы узнали, что я заклинатель демонов серебра, то даже девочки, думаю, задрожали бы от ужаса». Под руководством Шэньсю мы вошли в зал. Он был большой, в центре его была проверочная сцена, а высоко, над окнами академии, располагались высшие его представители, которым было все прекрасно видно. И среди них была она, директриса, которая, завидев меня совершенно не стесняясь, поймав мой взгляд, кивнула, а может, я преувеличиваю и никто не понял, из-за чего она сделала такой жест. Тепло ей улыбнувшись, я кивнул в ответ и пошел дальше с классом. Сначала испытание на силу. Кто желает быть первым? Обратился один из учителей к Шэньсю, и так как теперь ее племянника не было с нами, а другие не очень-то ее любили, я толкнул Лупя. Иди, позвольте мне, выйдя из толпы, он направился к сцене, а тем временем среди одноклассников пошли шепотки. Он ведь из тех, кто давно не появлялся в классе, наверное, боялся появиться на глаза учительницы. В основном обсуждали его те, кто были из благородных семей. Под пристальными взглядами окружающих Лупя спокойно подошел к камню проверки силы. Стоя перед ним, он нанес свой удар, а я, стоя рядом с парнями, ухмыльнулся. Жаль, девушки были в стороне, хотел бы я посмотреть на них, особенно тогда, когда прозвучал взрыв, и когда все в шоке, в том числе и экзаменаторы, посмотрели на камень проверки, я, уже не сдерживаясь, хихикнул. В итоге только через пару секунд экзаменатор, отойдя от шока, произнес: «Вторая звезда бронзы, сила 265». Когда шум прекратился и все успокоились, перестали кричать, что камень сломался, Лупия нанес второй удар, и снова взрыв. Третья звезда бронзы, сила 325. Но даже это был не предел, и в третью свою попытку он мог улучшить результаты. Выдохнув и улыбаясь во все свои 32 зуба, он твердо установил свое тело напротив камня. Выдохнул, вдохнул и нанес последний удар. Звук был невероятен. Бесчеловечная сила была показана нашим другом, а экзаменатор чуть не задрожал. Сила 375. Это был прорыв. Мы все безусловно стали бы лучшими учениками класса гениев. Лупия был несерьезен, поэтому у него вышел такой низкий результат, горько улыбнулся Дуцзе, а я показал кривую усмешку, произнеся: «Но так, чтобы и мои слова услышали те, кто сейчас во все глаза смотрели на нас». Ничего, уже с таким результатом ему никто не ровня. Понятное дело, что кроме нас, и добавил, он и так будет счастлив, поэтому не стоит ему ничего говорить. Продолжая испытание, Лупия пошел проверять духовную силу. Он положил руку на кристалл души и пустил в него духовную силу. Мгновение спустя кристалл стал излучать потоки силы, которых постепенно становилось все больше. Третья звезда бронзы, духовная сила 367 единиц. Мало, очень мало. Все-таки он не так ответственно подошел к тренировке. Но даже этого хватило, чтобы его определили в класс гениев. А дальше началось веселье. Вся наша компания, решив затмить всех, стала выходить по очереди. Дуцзе выдал силу 500, а кристалл в его руке просто взорвался. И это был не предел. Ребята также показали силу на 3М и 4М уровне бронзы. И примерно такую же духовную силу. Но самое веселое было дальше. Я уже не мог ждать. Посмотрев на нашу уже бывшую учительницу, что с ненавистью смотрела на ребят, я пошел к камню проверки силы. Легкий удар, и экзаменатор мог увидеть результат. Результаты испытания. Первая звезда бронзового ранга, сила 100. Но теперь в его голосе было разочарование, а я, ухмыльнувшись и не скрывая своей улыбки, посмотрел на Шэньсю и вновь нанес удар, теперь уже замахиваясь. Интересно, многие ли поймут, что сейчас будет? И хотя я замахнулся сильнее, и скорость руки была быстрее, тем не менее результат остался тот же. Вторая попытка, сила 100. Третья попытка, сила 100. Сколько бы мне ни дали попыток, как бы я ни замахивался, с какой силой ни бил, результат был един. И хотя многие, уверен, были ошеломлены, меня это устраивало. Только позже, когда они начнут исследовать мой экзамен, высшие чины поймут послание, мой контроль силы был до безумия совершенен. И, я смею сказать, что это даже лучше, чем просто много силы и серебряный ранг, который я также мог бы им показать. И чтобы добить всех и, конечно же, эту дуру, я добавил: «Ух ты, мне улыбается сама удача. Я действительно достиг первой звезды бронзового ранга в силе». Хихикнув, я весело направился к кристаллу измерения духовной силы и быстро влил нужное количество внутрь. Духовная сила 200, вторая звезда бронзового ранга. А вот над этим пусть ломают голову, ведь все знают, что нельзя так точно и филигранно остановить поток. Не достигнув золотого ранга, и кристаллу не сможет подсказать, сколько нужно силы, чтобы он показал то или иное значение, и подобная точность достигается только десятилетиями тренировок. Так что, довольно оскалившись, я направился к ребятам, успев поймать взгляд девушек и подмигнуть каждой. И сразу же после этого вперед вышла Сианин. Глава 29. Волнение. Пов от лица Сианин. Нили никогда не перестает меня удивлять. И если мысль о том, что он и есть создатель пилюль, я приняла спокойно, то его властное поведение перед столькими людьми я не могла проигнорировать. Я вновь краснела и не знала, что мне делать, стоило ему обнять меня. А после того, как он парой слов спровоцировал этого ублюдка Шэньфэя, я была невероятно счастлива. И он, хотя мог что угодно с ним сделать, послушался меня. Не знаю, какие у него отношения с Цзэюнь, но то, что я дорога ему, сомнению не подлежит. И когда он попросил позвать ее к нам, я уже не возражала. Да, даже если он будет любить ее и будет с ней, я знаю, что он позволит остаться и мне. Нили, я люблю тебя. Сегодня я покажу себя, и мое выступление будет посвящено лишь тебе. Не удивляясь результатам, которые показали его друзья, я стояла и ждала, когда они выступят. Уважая их, потому что они были его друзьями, я позволила им показать себя. И только после того, как Нили выступил, я хихикнула и пошла вперед. Нет, он невероятен. Как он мог так точно рассчитать и силу удара, и свою духовную силу? Увидев, что и Цзэюнь тоже стоит удивленная, я подошла к камню проверки силы. Нанеся 3 удара и получив 3 и ранг бронзы, я подошла к кристаллу. Интересно, показать или нет? Я даже не знала, как мне поступить, ведь хотя до него мне было далеко, я могла хоть немного скрыть свои силы. И, несмотря на то, как это выглядело бы со стороны, я посмотрела на него, и, увидев его кивок, решилась. И, конечно, в первую же секунду взорвала кристалл, и это все только благодаря ему. И потому, даже не удивляясь, я лишь поклонилась экзаменаторам и быстро пошла к Нили. Став рядом с ним, тихо шепнула: «Спасибо». А когда услышала его ответ, вначале хотела даже возмутиться, но после лишь улыбнулась. «Ты всего достигла сама, я тут ни при чем». Теперь была очередь Цзэюнь, и как бы я ни пыталась подавить ревность, я все равно с завистью смотрела на нее. И почему он любит ее, но так хорошо относится ко мне? Она во всем лучше меня. Даже сейчас девушка шла столь величественно, что я могла с уверенностью сказать, я ей не ровня. И хотя Нили предупреждал об этом и даже говорил, что рано или поздно я выиграю у нее, сейчас она также спокойно расколола кристалл. Какие они идиоты, они ничего не видят, и только и могут, как восхвалять ее красоту и силу, не стараясь увидеть ее душу. И хотя я уже не являлась ее подругой, но даже мне было понятно, что ей это все не нужно. Но когда она посмотрела в нашу сторону, мое сердце пропустило удар. Неужели? Так оно и вышло. Девушка, несмотря ни на кого, подошла к нам. А Нили все с той же светлой улыбкой произнес: «Иного и не ожидал от вас обеих». И я снова ощутила всю ту благодарность, что испытывала к нему. «Нили, ты теперь домой, первый, как ни удивительно», заговорила Е Цзэюнь, хотя этот вопрос вертелся на языке и у меня. «Да, а что, не хочешь отпускать? Будешь скучать?» Глядя на них, я не могла не вздохнуть. Но в то же время я ощутила, что мне приятно быть с ними, даже тогда, когда Нили с ней так разговаривает. Еще чего, удачи. Кажется, она хотела уйти. Она действительно влюбилась в него. Нили спокойно схватил ее за руку, а она, хотя и была недовольна, я прекрасно это видела, позволяла ему такие вещи. Прежняя Цзэюнь даже слушать его не стала бы, а сейчас он спокойно держит ее и говорит: «Когда вернусь, я найду вас обеих, и начнем наши тренировки. Возражения не принимаю». Улыбнувшись, смотря на лицо Цзэюнь и его легкую ухмылку, я многое поняла. Пока их отношения только на уровне игры друг с другом. И если Нили искренне ее любит, то она еще сомневается. Но на этот раз я даже не думала им мешать, а лишь произнесла: «Хорошо, мы пойдем». Помогая ему, я смогла забрать Цзэюнь, направляясь вместе с ней к выходу. И лишь когда мы отошли на приличное расстояние, произнесла тихо: «А ведь ты никогда никому не позволяла трогать себя». Посмотрев, как она покраснела, я только улыбнулась. Все-таки я была права. Но, проводив ее до выхода, я убедилась, что девушка ушла, и стала ждать, когда выйдет Нили. И хотя я все для себя решила, мне было страшно. Ведь в прошлый раз я не подготовилась и сказала все. Но теперь, я надеюсь, он поймет и примет мой подарок. Пов от лица Нили. Впервые я был удивлен. Они вдвоем сами подошли ко мне. И даже после того, как я решил проверить реакцию Сианин, взяв Цзэюнь за руку, ни одна, ни другая ничего не сказали. Жаль, конечно, с ними расставаться, но как только я вернусь, первым делом найду их. Найдя своих друзей и выйдя с ними из академии, я стал прощаться. Некоторые сразу получали извещение о том, в какой класс их зачислят, например, девушки. А такие, как я, ждали своей очереди. И когда мне сказали, что я вместе со всеми попал в класс для гениев, я мог только улыбнуться. «Брат, поздравляю, но что было бы, если ты не попал с нами?» — спросил Дуцзе, что радовался больше всех. А Лупя, улыбаясь, добавил: «И ты бы не смог быть вместе с богинями. Если бы я захотел туда попасть, то я бы попал и без экзамена, но мне не важно, какой класс. Больше, чем я дал вам и себе, они дать не смогут», — совершенно откровенно ответил я им, направляясь из академии. «Мы, пожалуй, тоже отчаливаем», — сказал с улыбкой Дуцзе и, хлопнув меня по плечу, ушел с Лупя. «Встретимся через месяц». И только я собирался уходить, как меня вновь догнала Сианин, слегка покрасневшаяся и неуверенная в себе, отчего я сразу заподозрил какие-то проблемы или неожиданные новости. «Нили, мы могли бы прогуляться. Я хочу поговорить, раз ты уходишь сегодня». Посмотрев на меня, девушка подошла поближе, ожидая ответа. А я снова не смог ей отказать и, кивнув, направился вместе с ней из академии. И только на улицах города, продолжая двигаться теперь уже в сторону городских ворот, спросил: «Сианин, что такое?» «Нили, я очень надеюсь, что ты навестишь меня сразу после своего возвращения. Вот оно что. Кажется, я начинаю понимать». Посмотрев внимательно на девушку и тепло ей улыбнувшись, я оглянулся по сторонам. Мы были не на самой оживленной улице, и никто нас не знал. А потому, взяв ее руку в свои две руки и сделав шаг навстречу, я спросил: «Нин, ты ведь все уже знаешь, но все равно не собираешься отступать?» Кивнув, она сама сделала шаг навстречу и, прижавшись к моему телу, шепнула: «А это, чтобы ты меня вспоминал чаще». Ощутив, как ко мне в рукав была просунута ее рука и она туда что-то положила, я улыбнулся. «Как только я уйду, прошу, посмотри». Отстранившись, девушка быстро убежала прочь, буквально убежала, и вскоре скрылась. И только тогда я задал себе вопрос: правильно ли я делаю? Но, посмотрев, что она приготовила для меня, не мог не улыбнуться, понимая, что да, правильно. Это был рубин, традиционный символ любви, а внутри этого рубина была маленькая фигурка девушки, точь-в-точь такая, какой я ее запомнил в день нашей первой встречи. Это сколько ей пришлось вливать энергию в этот рубин, чтобы создать такую фигуру? Была в Светозаре такая техника, но, зная, что Нин не показывала бы этот подарок никому, становилось понятно, что все сделала она сама. А раз так, то и мне нечего переживать о том, что кто-то узнает про нас и что иные неправильно поймут. С этими мыслями я покинул город, чтобы сесть на транспорт, который бы довез меня до моего дома. И ехать мне предстояло 2 дня. И это с учетом, что мы были не на самой дальней окраине города. Вот такой огромный был город Светозар. Семья моя называлась Небесная Метка. Она проживала в долине с широкими равнинами, однако ресурсы там все равно были очень скудны. Поэтому семья занималась сельским хозяйством и сбором трав. К счастью, рядом находились военные и оборонительные стены, поэтому эта территория была безопасной. По статистике, тут вообще не было случаев нападения демонов-зверей. И хотя наша семья имеет статус аристократической, однако по факту лишь мастер семьи имел титул графа. А это означало, что если лишить этого звания дом мастера, тогда и все поколения, и вся семья перестанет быть аристократической. Поскольку семья была одной из самых бедных, особняк тоже был крайне неухоженным, потертым и старым. Внешняя стена была сильно потрепана, а восстановить ее просто не было средств. И это явно бросалось сейчас в глаза. Я даже забыл, в каких условиях живет наша семья. Переведя взгляд с особняка дальше, я увидел поля. Много людей трудилось в полях, и среди них все мои родственники, которые, увидев меня, бросились ко мне. «Нили, ты вернулся?» Это был мой отец. При мысли о нем мое сердце наполнилось невыразимой печалью, но я, быстро взяв себя в руки, посмотрел на него и улыбнулся. «Большой брат Нили, ты вернулся». Но не успел я ответить, как увидел свою сестренку, что уже бежала ко мне. Ее волосы были связаны в косичку, а щечки были красными, как яблоки. Она была очень милой, а ее развитие в прошлой жизни легко обогнало мое. Звали ее Нисяю, дочка моего дяди. Отца моего звали Немин, и у него был лишь один брат. Их статус в рамках семьи Небесной Метки был очень низким. Все они полагались на сельское хозяйство, чтобы прокормить себя. К счастью, в главную семью отдавалось лишь 1-3 урожая, а остальное оставалось в нашей маленькой семье. В семье, численность которой составляет 5-6 тысяч человек, было лишь 60 человек воинов с бронзовым рангом, 6 воинов с серебряным, 2 заклинателя демонов серебряного ранга и 1 заклинатель демонов золотого ранга. Это была вся сила нашей семьи. И теперь вернулся я, что не просто стал заклинателем звезды серебра, но и был тем, кто имел в 1000 раз больше денег, чем все вместе взятые. И именно на этом я собирался строить свое выступление. Но прежде стоило немного подождать. Меня и так рано или поздно вызовут. К слову, самым сильным в семье Небесной Метки был мастер дома, Нихай. Он, собственно, и был тем, кто имел первую звезду золотого ранга и был заклинателем, поэтому его положение в семье было выше всех. Затем шли 2 воинов с первыми звездами золотого ранга и 1 воин с 3 звездами золотого ранга. Посмотрев на девочку, что уже добежала до меня, пока я, слегка задумавшись, шел вперед, я спросил: «Ю, послушно ли ты вела себя дома?» Рука сама потянулась к ее голове, и я погладил ее. «Угу, Ю была очень послушной. Я хочу стать такой же, как старший брат Нили. Я хочу поступить в Академию Священной Орхидеи и стать воином». Вначале чуть не покраснев, я так же, как и с мыслями об отце, быстро справился с эмоциями. До разрушения Светозара достижения в учебе у Нисяю были гораздо выше моих. Это всегда заставляло меня чувствовать некую подавленность. И в тот раз она героически погибла в бою с ордой демонов-зверей. Направляясь вместе с ней и отцом к дяде, мы вместе вошли в дом. Ли, кажется, подрос и стал более красивым. Лишь год прошел, а аура так сильно изменилась. С небольшим смехом сказал Никай. Это был младший, на 3 года, брат отца. Как и отец, Никай совершенно не развивал свой талант, поэтому оставался обычным фермером. Увидев, как и у отца, и у дяди есть хоть и небольшие, но синяки под глазами, я вздохнул. «В прошлой жизни я не смог вас защитить, но в этой я постараюсь. Нили, что там с твоей силой?» Но мама, как и в прошлой жизни, быстро произнесла: «Вначале всем надо поесть». Она стояла рядом с тетей и улыбалась. И, глядя на них, я понял, что вернулся домой, что я счастлив. В моей предыдущей жизни, что отец, что мама, даже если я не мог добиться больших успехов в развитии, всегда меня поддерживали и лишнего не спрашивали. Я чувствовал их большие ожидания. Поэтому каждый раз, находясь рядом с ними тогда, я винил себя в беспомощности. Но на этот раз все изменится. Во время экзаменов мне удалось показать результат в 200 единиц. Я стал заклинателем демонов со 2 звездой бронзового ранга. И ведь я даже не соврал. Но, дождавшись их реакции и перебивая любые слова, добавил: и меня определили в класс с гениев. Только от того, что мои знания алхимии намного более важные, чем моя сила. Им следовало кое-что понять, прежде чем начнутся вопросы. И я намекнул им, не собираясь, разумеется, говорить всю правду. Но даже такого результата было достаточно, чтобы все были счастливы. Ведь любой заклинатель демонов в семье Небесной Метки получает внеочередной статус. Помимо освобождения от налогов, они также могут претендовать на многие другие благоприятные вещи. А семья, из которой происходит заклинатель, вырывается вперед. Большой брат Нили, это здорово. Малышка Сяю смотрела такими восторженными глазками, что я, не выдержав прилива нежности, ласково потрепал ее по голове, счастливо улыбаясь. И в этот момент отец произнес то, что я ждал от него давно. «Нили, пойдем, мы должны встретиться с мастером». Он даже подскочил, но тут же был остановлен мамой. «Наш сын только что вернулся домой. Пусть он сначала доест. Почему ты так спешишь?» И хотя я понимал, от чего он так спешит, я решил промолчать, а вместо этого задал вопрос: «Как ситуация в семье?» «Очень странная». Глава 30. Новое противостояние. Ответ был незамедлительным. Отец даже нахмурился, а я стал узнавать подробности, совершенно не показывая эмоций на лице. Семье Небесной Метки едва хватает средств, чтобы сводить концы с концами. Некоторое время назад к нам прицепилась священная семья, оказывая свое давление, подкосившие наш бизнес. Некоторые семьи, с которыми мы сотрудничали, перестали иметь дела с нами. Это заставило забеспокоиться наших старейшин и мастера. Тот даже лично направил письмо в священную семью, чтобы выяснить причину, но его проигнорировали. Они, вероятно, ждут своего часа, пока семья Небесной Метки не окажется в еще больших проблемах, и тогда приступит к диалогу. Однако произошел некоторый поворот к лучшему. Сделав паузу, папа посмотрел на меня, и, когда он продолжил, я понял, почему и другие также смотрели немного странно в мою сторону. Внезапно более 10 разных семей предложили свою помощь и сотрудничество. Условия были очень выгодными для нас. Вначале мастер думал о том, что это ловушка, но позже оказалось, что ни у кого не было никакой злобы к нам. Говорят, что это было благодаря ассоциации алхимиков. Они открыли для нас многие возможности, поступило много заказов на разные травы. К тому же и сумма весьма удивляла. Под защитой ассоциации алхимиков даже священная семья отступила, не имея больше шансов нам навредить. А я наконец все понял. Сразу перед моим лицом предстала директор Ян Синь, а затем на смену этой картинке пришла более пикантная. При встрече надо отблагодарить формулы и кое-чем более приятным. На данный момент я был важным партнером ассоциации алхимиков, которую возглавляла она, и теперь становится ясно, на что они пойдут ради меня. Сила этой организации ни в чем не уступала влиянию священной семьи. Всем семьям требовались эликсиры. Таким образом, священная семья больше не смела касаться дел семьи Небесной Метки. Но после недолгого раздумья я решил вначале произвести слияние с демоном и, лишь готовый ко всему, идти к мастеру. А еще, мне казалось, стоило намеренно потянуть время, разозлить их и, надавив на них с помощью ассоциации, довести ситуацию до такого, чтобы моя связь с алхимиками была видна всем. И потому, встав из-за стола, я произнес: «Отец, мне еще надо культивировать. Давай встретимся с мастером позже». «Конечно, все хорошо», — произнес он, а я направился на задний двор. К моменту, как я отошел на приличное расстояние, наступили сумерки и вскоре могло стемнеть. Пора было начинать. Достав духовную лампу, я взял ее в руки. Правая рука медленно поглаживала ее поверхность и постепенно вводила духовную силу, а из самой лампы в ответ потянулась сила, и мир на секунду задрожал. А затем послышался плач дьявола. Понемногу начал появляться свет, являя миру силу демона. Противостояние началось. Окутав демона своей силой, я начал тянуть его к себе, а он в ответ начал сопротивляться. «Ха, бесполезно, не сбежишь». Ухмыльнувшись, я продолжал его подчинять своей воле, а затем поток силы направился в мой сосуд души. Соединившись с тенью дьявола, сосуд души преобразовался и увеличился в 2 раза. Обычно после интеграции дух демона и сам заклинатель начинают влиять друг на друга. Даже скорость развития духовной силы поднимается в 2 раза от первоначальной скорости. А тень дьявола, без сомнения, является могущественным духом. У него самого крайне высокая скорость развития, из-за чего его нельзя равнять с другими, обычными духами демонов. Кроме того, благодаря моим знаниям, в особенности о боевых навыках демона, используя тень дьявола, я мог в полной мере раскрыть потенциал тени, тем самым увеличивая и свой. Махнув рукой, я призвал тень дьявола, что вначале появился около меня, а затем в один миг слился с моим телом. Управляя его силой, я стал то появляться, то исчезать, как настоящий призрак, используя первую его способность – нематериальность. А затем из моей руки вырос костяной серп. Однако в нематериальной форме я просто никого не мог атаковать, и надо было вначале стать материальным и только тогда, призывая костяной серп, наносить удар. Но зато это было крайне удобно в битве. Позволяло уклоняться от атаки противника, а потом, резко материализуясь, проводить контратаку. И главное, что я мог призвать серп и быть с ним невидимым, и, пока есть духовная сила, мерцать, переходя из одной формы в другую. Поэтому тень дьявола считается чрезвычайно мощным убийцей, ведь во время боя даже секундная задержка противника, даже малейшая его неосторожность спокойно может привести к летальному исходу. А мое главное оружие, костяной серп, имевший длину в 1 метр, выглядело довольно устрашающим, и, посмотрев на него, я решил его проверить. Мгновенно исчезнув, я появился около дерева, взмахнув рукой. Серп одним молниеносным движением просто разрубил дерево пополам, и оно рухнуло. Хм, тень дьявола достоин своего имени и всех легенд. Я был очень доволен, и после такой проверки развеял интеграцию с духом и счастливо улыбнулся. И в тот же момент ощутил, что ко мне кто-то движется. Хм, кто это? Решив проверить, я направился к дому и уже через несколько шагов увидел человека, к кто и привлек мое внимание. И это была моя сестренка Нисяю. «Сестренка, что ты тут делаешь?» Выйдя из тени, я сразу направился к ней, спрашивая и осматривая ее. Я уже предполагал ответ, и он бы мне не понравился точно. Так оно и вышло. «Братец, Нили, я пришла тренироваться. Прежде чем стать серебряным заклинателем демонов, лучше бы тебе не практиковаться по ночам, иначе это может принести больше вреда, чем пользы». Вот в этом и была проблема. Но осмотрев ее, я понял, что она не пострадала, а ведь Сианин тоже думала, что ничего плохого не произойдет. Но прежде чем я что-то добавил, сестренка, слегка надувшись, произнесла: «Я тебе не верю, но и вот что мне с ней делать». Решив поменять тему, я, улыбнувшись, произнес, доставая кристалл: «Давай я научу тебя сильным техникам лучше, влей свою силу в кристалл», передавая его ей, прекрасно зная, что она послушается. И после того, как она влила свою духовную силу в кристалл, посмотрел на него: «Телосложение небесных меток, да вокруг меня одни гении. Неудивительно, что в прошлом ее развитие было таким быстрым. У тебя телосложение небесных меток. История нашей семьи небесной метки берет свое начало с далеких времен империи в юге. Сильнейшие воины нашей семьи в те времена все имели телосложение небесной метки. И хотя оно так называлось, на самом деле это была совокупность формы и атрибута души, а не физическое тело. Возможность появления такого таланта в нашей семье равна приблизительно 1%. Это означает, что примерно у каждого сотого нашего соплеменника есть этот талант». Объяснив, что все это значит, я достал очередной свиток и стал писать на нем песнопения, чтобы передать ей для изучения. «Тогда, большой брат Нили, ты сможешь научить Нисяю этой технике развития?» Улыбнувшись, я передал ей первую часть техники, которую только что написал, попросив: «Конечно, однако с твоей стороны ты должна пообещать, что будешь держать эту технику в секрете. Нисяю не позволено о ней кому-либо говорить. Это будет наш общий маленький секрет. Можешь ли ты пообещать это большому брату?» «Хорошо, старший брат». Кивнув, она сразу стала читать технику и запоминать. В тот же миг ее тело стало впитывать силу, и это было видно даже невооруженным глазом. Продолжая улыбаться, наблюдая за ней, я уже готов был отправить ее домой, когда что-то заставило меня напрячься. Отправив на разведку тень дьявола, я получил от него информацию, и она мне не нравилась совершенно. «Сяю, быстро иди домой и скажи старшим, что на нас напали. Здесь враги, таким не шутит», и потому девочка даже не стала ничего спрашивать, а послушно побежала обратно. А я тем временем подключился к зрению дьявола. Трое. Причем аура одного кажется знакомой. Усилив духа, я стал рассматривать более внимательно. Так и есть. Мой старый знакомый из темной гильдии, один из приближенных, и его сила на уровне 5 звезд серебра, тогда как двое других только с 3 звездами. Справлюсь ли? Разница в несколько звезд даже для меня, это много, по крайней мере, когда их несколько и речь идет о ранге серебра. А значит, оставив тень дьявола следить, я достал кинжал. Придется потерпеть. Надрезав обе руки, я вывел прямо на коже кровью и ножом 2 символа, а затем позволил моей духовной силе войти в эти символы, и наконец побежал к врагам, следя за ними через духа. Двое из нас останутся тут. Люцин, пойди вперед и проверь, есть ли поблизости патруль семьи небесной метки, и дай нам сигнал. Отделившись от основной массы, воин с 3 звездами направился в сторону, а я последовал за ним, все еще оставаясь в тени деревьев, метрах в 50 от основной группы. Скрыв свое присутствие и объединившись с тенью, я подошел к нему в режиме маскировки, полностью неосязаемый и невидимый. И когда тот стал беспокойно озираться, видимо, еще плохо умею скрывать себя, я нанес удар, один-единственный, по горлу, моментально лишая его жизни, даже не давая вскрикнуть. И все-таки я еще плохо управляюсь с демоном. Я чуть не попался из-за своей ауры. Думая так, я оставался на месте в скрытой форме. Подойдут ли они сейчас, или мне самому идти навстречу? Решив больше не двигаться, я только занял удобную позицию около трупа с той стороны, откуда могли прийти двое, и максимально стал вливать силу в маскировку. В таком состоянии был шанс не быть обнаруженным даже заклинателем 5-й звезды. Моя предосторожность принесла плоды, они подошли, но не обнаружили меня. «Тут кто-то есть», — тревожно воскликнул лидер, осматриваясь в тщетной попытке найти убийцу. «И именно потому, что я так хорошо прятался, они начали медленно отступать, прижимаясь друг к другу спинами, прислушиваясь и ожидая нападения. Видя такое, я не спешил действовать, ведь я не герой и не дурак, а вот когда придет помощь. Но как только главный отдал приказ «отступаем», сделал шаг к ним. Благо, пока что аура была подавлена полностью, и чтобы начать двигаться, им пришлось бы повернуться. И именно в этот момент я и собирался действовать. Ускориться я мог и после появления. Единственная надежда была на один единственный удар, и те символы, что все еще пульсировали в моем теле, могли помочь мне, увеличивая мою силу и скорость. Проявившись, я выбрал своей целью самого сильного, нанося в движении удар не по его горлу, а по руке. Все это было сделано только для того, чтобы прервать его слияние. В тот момент, когда слияние должно было завершиться, заклинатель пяти звезд сделал шаг назад, отступая от удара. Но от того, что атаковал я сбоку и все еще продолжал двигаться даже после того, как он отступил, я, вливая буквально все свои силы в скорости удар, смог нанести второй. Теперь я зацепил его тело, и на серпе осталась кровь. Но уже от ответного удара я никак не мог увернуться и даже не успел исчезнуть. Его сильный удар откинул меня на расстояние 5 метров, заставив врезаться в дерево. И уже там я моментально исчез, тогда как второй враг даже не успел ничего сделать. Уходим быстро. Он даже не пытался добить меня, понимая, что сейчас важнее отступить. И его подчиненный был полностью с ним согласен, сразу побежал. Но теперь уже я не отставал от него. Сбросив невидимость, я мчался со всей скоростью. Когда мы услышали, что охрана пришла сюда, ему пришлось останавливаться и менять направление. Не считая второго врагом, я всеми силами пытался остановить самого сильного. И, снова войдя в режим маскировки, хотя и медленно, но продвинулся в его сторону. Второй свернул в другом направлении, но он, насколько я мог судить, был обречен, тогда как этот все еще был опасен. И, пользуясь тем, что меня не видит, и тем, что уже его ранил, я снова атаковал. По двум направлениям. Первое. Используя одну технику, я создал через его кровь привязку для более точной атаки, а заодно нанес энергетический урон. Второе. Атаковал серпом, на котором все еще была кровь. И даже если бы он смог увернуться, энергетическая атака от привязки ранила бы его все равно. Суть техники заключалась в нанесении урона посредством энергии, но для этого использовалась энергия крови врага. И так как я его уже ранил, то и от второй атаки он не смог защититься. И теперь его бок был пробит, а я вновь двигался ему навстречу, зная, что даже если он сейчас нанесет ответную атаку, я смогу совершить свой третий удар. И как бы не был быстр заклинатель серебра, только от того, что его демон был бойцовского типа, его скорость не могла сравниться с моей. Войдя в его грудь, серп даже застрял там, но в следующую секунду уже я ощутил, как боль скручивает мое тело, и я лечу, при этом успев расковырять своим оружием его плоть во время полета. Мы оба были ранены, но ко мне уже спешила помощь, и человек этот был не идиотом. Даже имея возможность добить меня, он попытался сбежать, а я, закрыв глаза, стал слушать, что происходит вокруг меня, распространяя свою силу и отзывая тень, и вскоре заметил, как ко мне приближаются одна фигура, а две другие, разделившись, помчались за остальными врагами. Молодцы, значит, они также умеют ощущать людей. Это был один из тех, что не очень меня любил, Сиари, а умчались вперед, видимо, старейшина Ниенный Сиафен. Нили, почему людям темной гильдии потребовалось сюда являться? Если ты солгал нам, и старейшина Ниен зря отправился на поиски, ты ведь понимаешь, что с тобой будет. Выходит, они только уловили след или услышали шум и не имеют возможности точно определить их положение. Но труп одного хорошо показывал мою правоту. Врать про этих ребят, глянь туда, там труп, не видишь, что ли? Как он погиб? Ты его убил? Смотря на труп, он даже не удосужился проверить его. А я, не желая разговаривать, наконец смог его осмотреть. Как и думал, жетон темной гильдии. И только тогда произнес: «А сам как думаешь?» Но вместо того, чтобы поверить мне, осмотреть труп, он только фыркнул и произнес: «Вероятно, тебе удалось обнаружить двух глупых воров, которые хотели проникнуть на склады нашей семьи небесной метки. Нет, я его не убью. Я даже его не стану калечить, но он заплатит и прямо сейчас». Посмотрев на него, прежде чем начать действовать, я произнес: «Если ты, слепой идиот, даже не можешь посмотреть на его доспехи или жетон, то мне не о чем говорить». И пока он думал, что сказать, я сократил расстояние и, как на площадке, сражаясь против Шэньфэя, нанес удар, блокируя на его руке меридианы, вызывая боль, а затем добавил: «Не думай, что можешь смотреть на меня свысока». Не желая оставаться тут и видя, как он упал и готов что-то сказать, я ударил его по голове, конечно, не чтобы убить, а просто отправить в страну беспамятства, и спокойно исчез с этого места, скрываясь во тьме. Прибыв к дому, я увидел поджидающую сестру, что, видимо, отстала от других и вернулась, а вся семья в данный момент направилась в главный зал предков. «Большой брат Нили, ты как, в порядке?» Трещина в ребрах, легкое истощение силы, головокружение и общая усталость, вот так я был в порядке. Но, конечно, сестре я сказал иное, в полном, а затем попросил: «Скажи старшим, что я сейчас приду, пожалуйста». Кивнув, девочка побежала к залу, а я достал пилюлю восстановления. Закинув ее в рот, я последовал за ней и вскоре уже был в главном зале, где мне предстоял второй раунд состязаний.